Глава 7. Умывшись, я внимательно всмотрелась в свое отражение в зеркале. Вроде вся та же русоволосая невысокая молодая женщина с голубыми чистыми глазами. Но что-то неуловимое во мне появилось. Покрутившись, я осмотрела себя со всех сторон. Чувство, что что-то не так, не покидало. Придвинувшись ближе к зеркальной поверхности, пристально вгляделась в радужную оболочку и мысленно присвистнула. Нет, цвет не изменился. Но появилась широкая окантовка по краю. Словно кто-то черным обвел. Почесав затылок, решила, что это издержки путешествия. Во всяком случае, лишние конечности не выросли или волосы не осыпались. И то хорошо. А с небольшим апгрейдом глаз можно смириться. Пока возвращались в комнату, я все обдумывала, с чего вдруг радужка поменялась. Ну не просто же так. «Марика», – остановила я девушку. «А можно я на твои глаза взгляну?» «Конечно!» Девушка недоуменно пожала плечиками. Став напротив нее, я присмотрелась. Так и есть. Зеленые глазки также окольцовывала черная окантовочка. «А что вы там ищете?» Полюбопытствовала Марика. «Радужная оболочка черным обведена», объяснила я, что рассматриваю. «Ну да, это у всех левутов так». Шепотом, словно раскрывая великую тайну, ответила она. «Ага, поняла я, что к чему. Расовые особенности». Рыженькая закивала. «Но у меня-то откуда они? Я же не левут, а европейка. Может, чтобы не отличалась? Или радиация у них тут какая? А может...» «Так», остановила я полет своих мыслей, которые уже в научную фантастику подались. «Спокойно. Это всего лишь окантовка и ничего более. Скорее всего, действительно, чтобы не отличалась внешне от местных людей. И нечего себя накручивать». Махнув рукой на эти расовые особенности, поспешила вслед за Марикой в свои апартаменты. А там генеральная уборка в самом разгаре. Рослые молодые мужчины дружно швыряли прямо в темный угол обломки мебели и прочий хлам. При этом они исчезали в тени безвозвратно. Схватив большой резной деревянный сундук, один из храмовников уже замахнулся, когда я взволнованно вскрикнула. «Стой!» Послушался и обернулся в мою сторону. «Нельзя такую красоту выбрасывать!» Мужчина ухмыльнулся и поставил сундучок на пол. В меня впились взглядом уже знакомые узкие глазки. «А кто такой голубчик, профессор?» – полюбопытствовал храмовник. Услышал таки, как я его назвала и запомнил. Эх, если бы я еще и знала, как правильно разъяснить значение этого слова. Решила пойти на хитрость. «Голубчик – это касатик», – уверенно заявила я. У молодого мужчины пошла полным ходом мысленная деятельность. «А касатик – это кто?» С нотками подозрительности в голосе поинтересовался он. «Как кто? Касатик – это хлопец?» Снова пояснила я, глядя, как от натуги его глаза расширяются. Еще немного и совсем как у европейца или левута по-иномирному станут. «Ага», – неуверенно промычал он. «А хлопец кто такой?» «А хлопец – это голубчик. Что непонятного-то?» – деловито сообщила я. Все. У мужчины вскипел мозг. Открыв рот, он тут же его захлопнул. «Дается мне, морг, что тебя как-то обласкали, а теперь водят за нос», – загоготал за моей спиной Векс. «Ну что вы такое говорите?» – возмутилась картинно я. «Что значит обласкали? Между прочим, все эти слова используются как ласкательное обращение к мужчине. Так что не надо на меня наговаривать». Такой ответ Морку пришелся по душе. Он расцвел как одуванчик и, подняв сундучок, аккуратно отнес его к стеночке. А потом, забравшись в гору хлама по пояс, выудил еще один такой же. «А этот, профессор, тоже оставлять?» – хитро спросил он, прищуривая и без того узкие глазки. «Конечно, касатик», – уверенно кивнула я. «Такую красоту определенно оставляем». Большего храмовнику и не нужно было. Счастливо улыбаясь, он принялся с энтузиазмом расчищать мою комнату от мусора. Обернувшись, я заметила пристальный хмурый взгляд Хаула. «Вам нужно было к ректору, профессор», – сквозь зубы отчеканил он. «Пойдемте, я вас провожу». Не дав мне опомниться, он обхватил за талию и повел на выход. «А как же тут без меня?» Попыталась остановить я насильное выдворение меня из моих же апартаментов. «Справиться», – буркнул Дарт Фау и все-таки вытащил меня в коридор. «Но к ректору мне действительно надо было идти. Смущало то, что в моей комнате трудятся с вениками и тряпками посторонние люди. Чувствовала себя каким-то эксплуататором или рабовладельцем. Некрасиво получилось. А вот Хаула ничего не смущало. Он спокойно вывел меня из здания и, приветственно кивнув коменданту, попавшемуся на нашем пути, повел в одном ему известном направлении. Нужное нам здание оказалось сразу же за общежитием для преподавателей. Обшарпанное строение, сложенное из огромных красных глыб, неизвестной мне породы. Более всего, этот камень походил на гранит. К зданию вела широкая аллея. Только вместо привычных для меня кленов и березок взор радовали пальмы и ветвистые объемные кусты, увитые лианами. Красиво и очень необычно. А клумбы так и вовсе загляденье. Крупные желтые, красные, голубые цветы, схожие с колокольчиками, не могли оставить равнодушной ни одну женщину. Вот бы и в комнате поставить из них букет. Повинуясь внезапному порыву, я остановилась у клумбы и, склонившись, вдохнула аромат. Потрясающе! Такой нежный, сладкий запах. «Любишь цветы?» – полюбопытствовал остановившийся рядом Хаул. «Люблю», – тихо вздохнула я. «Как их можно не любить? Они – олицетворение совершенства природы. Пока была жива бабушка, мы все лето проводили за городом на даче. Я старалась посадить цветы на каждом свободном клочке земли. Когда они зацветали, мир вокруг преображался, становился ярче, ароматнее и совершеннее». Одним резким движением Дарт Фау сорвал красный цветочек и протянул мне. Приняв такой скромный дар, еще раз вдохнула цветочный аромат. Да чего же сладок. «Может, сначала пройдемся? Я ведь обещал экскурсию». Мужчина смотрел настороженно, словно готовился к отказу. «Конечно, я согласилась. Причин сразу бежать к ректору не было. А воздухом подышать хотелось. Тем более, что такой красоты курортной, что царило вокруг, я еще не видела. Разве что по телевизору на канале «Живая природа». К тому же в голове еще обозначилась пара причин согласиться на знакомительную экскурсию. Во-первых, полезно узнать, что здесь и где. Во-вторых, мне приятно общество этого мужчины. Чего уж себя обманывать. Очень даже приятно. И вообще слабо верилось, что еще вчера я переживала из-за разрыва с Алексеем. А сегодня как будто не со мной это было. Осторожно взяв меня под локоток, Хаул неспешно повел вглубь аллеи. Он молчал, позволяя насладиться шумом ветра в кронах пальм, посмеяться над проказами веселых, шустрых обезьянок размером с котенка. С громкими криками они прыгали с деревьев на землю и отбирали друг у друга что-то, напоминающее ананасы. Я бы даже поверила, что это они и есть. Но я точно знала, что ананасы – это травянистое растение, и произрастать на пальме они не могут. «Ты с таким детским восторгом наблюдаешь за этими миками. В твоем мире таких животных нет», – полюбопытствовал Дарт Фау. «У нас их называют обезьяны, но вот такого вида точно нет. Все вокруг так непривычно, словно я на острова попала». «Так и есть, Ирина. Мы на островах. Эта территория подчиняется империи Сомали. Если ты не заметила, живут здесь представители всех рас. Мы приехали сюда по приглашениям. Каждого преподавателя и храмовника тщательно проверяли на лояльность новому императору. Не всем по вкусу то, что он задумал. Особенно аристократам. Ведь раньше право обучаться управлению магическим даром было в их руках. В виде исключения еще храмовники. А теперь поступить в академию может каждый, чей дар хоть сколько-нибудь развит». Обдумав его слова, озадачилась. «А если у меня вовсе никакой магии нет, какое положение в их обществе я занять могу? Ничего себе у них классовое неравенство!» «А ты, Хаул, аристократ?» Мысль о том, что этот мужчина занимает высокое положение в обществе, как-то на ум мне не приходила. Может, он фон барон какой-нибудь, а я его по имени зову. «Нет же, Ирина, я храмовник». «То есть вы монах?» – допытывалась я до истины. «Нет, я храмовник. Мы родители простые крестьяне. Раз в 5 лет все мальчики империи обязаны явиться в местный храм. У нас проверяют уровень магического дара, и если он высок, то служитель храма имеет право забрать нас из семьи и отправить учиться в закрытую школу. Моя семья была в ужасе, когда за мной пришли. Отец сидел чернее тучи, мама с тетками такой плач закатили. Кормильца до работника отбирают. Утаскивали меня волоком. Мать, вцепившись, мертвой хваткой не отпускала. На шум все соседи сбежались, такое устроили. Хаул приглушенно рассмеялся, видимо, вспоминая былое. Нормальная реакция матери. Я бы тоже своего ребенка так просто не отдала. Заступилась я за женщину. Что это еще за обычай такой? Мать кормила, ночи не спала, сына растила. А тут пришли без приглашения и уводят невесть куда. И часто ты домой приезжаешь? Нет, гораздо реже, чем хотел бы. У них своя жизнь и заботы, у меня своя. Такой ответ моего любопытства не удовлетворил. Какая у кого жизнь, не ясно. И кто такой храмовник, он толком не разъяснил. Хаул, а вот скажи предельно точно, кто ты такой? Спросила я прямо в лоб. Он криво усмехнулся и склонил голову на бок, словно обдумывая, удостоить меня ответом или заморочить голову окончательно. «Я ведь рано или поздно все равно узнаю, верно?» Подтолкнула я его мысли в нужную мне сторону. «Я представитель храма бога Тагрунса». Спокойно, даже с какой-то линцой, выдал он мне информацию. И я сразу же все поняла. «Конечно, в моем мире же все только об этом Тагрунсе и говорят». Это же такая известная божественная личность. В космополитен о нем на каждой странице и даже в рекламе нижнего белья. Видимо, что-то в моем лице выдало эмоции, потому как Хаул негромко засмеялся. Не поняла, да. Знаешь, Хаул, как бы вот мне сейчас помягче-то выразиться. Я вот фанат группы «Рамштайн». Тебе это о чем-то говорит? Лицо этого несносного типа приобрело задумчивый вид. «Это какое-то божество?» – уточнил он. «Нет. Это просто восхитительная музыкальная группа, исполняющая крутые песни. И если твой Тагрунс не играет хотя бы рок-баллады, то тебе стоит дать мне немного более подробный ответ». «Умная, любопытная женщина. Это страшно». Поддел он меня. «Ты еще в гневе меня не видал. Рассказывай уже, не томи!» Грозно выдала я. Хаул отпустил мой локоть и положил руку мне на плечи. То ли чтобы интимнее обстановку создать, то ли чтобы не сбежала по ходу повествования. «И?» – поторопила я с ответом. «Бог Тагрунс олицетворяет смерть», – начал он и, сделав паузу, глянул на озадаченную меня. «Храмовники, подчиненные его силе, всегда некроманты и жнецы». Он снова замолчал. «Я уже поняла, что не пшеницу вы в поле убираете», – не удержалась от маленького пояснения. «Души людские мы собираем». Рука на моем плече стала тяжелее. И не на пшеничном поле, а на поле брани. Мы проводники в мир иной и выпроваживаем туда любого, кого сочтем нужным. В моей голове мысли на мгновение замерли и понеслись вскачь в разные стороны. Я с трудом схватила хоть одну из них за хвост. «А здесь-то что ты? Вы?» Этот молодой человек как-то разом повзрослел в моих глазах, и теперь я не знала, как к нему даже обращаться. «Но ты, Ирина, как и прежде. Ничего ведь не изменилось, правда? Есть лекари, исцеляющие раненых, а есть такие, как я, добивающие их. Правда, совсем недавно на все это взглянули по-иному, даже служители храма. Да, жнецы самые элитные из наемников Эргании. Мы способны убить, не прикасаясь к человеку. За это нас ненавидят и боятся. Но обладатель слабого дара бога Тагрунса способен не только убить, но и удержать душу в теле умирающего, тем самым облегчив работу целителя. Именно для этого я здесь. Проследить и оценить, стоит ли затрачивать столько сил на слабых некромантов. Раньше их дар просто блокировали, но ректор Фигр порой бывает очень убедителен».